Глава 39. «Ребята, тут интересная тема нарисовалась. Похоже, нашел бесхозного босса в спокойном местечке, где никого не бывает. С подругой пришлось пойти в лес, хотели открыть травника и грибника. Лес тихий, кроме птиц и белок, никого не видели. Собирали грибы и травы. И тут на нас олень вышел. Подруга рейнджера качает. Сняла его с первой же стрелы, критом в шею. Только было начал его разделывать, как появился. Вы не поверите. Смайлик метров 6 диаметром. Я в него слип, подруга стрелу самого дамажного скилла прямо в глаз, а он в ответ червяками обозвал и сожрал. Не просто убил, а натурально сожрал. Не торопясь, пока мы в стане стояли. И не стан, а прям паралич какой-то, не прекращался. Он меня жует, а я пошевелиться не могу. Представляете картину? Если это босс, так давайте его зафармим. Походу, никто про него еще не знает. Лес тихий, народ не ходит там». Я этого босса тоже повстречал один раз с ребятами. 10% опыта об него слил. Когда же он уже нажрется? «Парни, это никакой не босс. Это просто задница полная. Не связывайтесь с ним». «Смайлик до сих пор всех жрет? Я думал, этот баг уже давно пофиксили». «Можешь и дальше там траву собирать, только не трогай оленей. Он на мясо свежее приходит, и мясо съедает, и охотников». «Смайлик нереально крут, чувак. Гордись, что встретил его. Он такой же редкий, как мамонты. Мало кто его видел». «Ты нуб. Мамонты давно уже вымерли. А вот Смайлик живее всех». Одна из тем закрытого кланового форума. Рос открыл глаза, после чего резко насторожился, ничем этого не выказав. Он устроился на ночлег под высоченной елью, соорудив пышную лежанку из лапника. Ветви, опускаясь до земли, образовывали здесь что-то вроде шалаша, под сенью которого было сухо и создавалась иллюзия безопасного жилья. Но в лесу не бывает безопасно. Всегда есть те, кто ест траву, и те, кто поедает травоядных. К тому же это не реальный мир, а игра. Неподалеку может оказаться заброшенное древнее кладбище, проклятое каким-нибудь полоумным архимагом, из-за чего огорченные трупы ночами бродят по округе и щедро делятся своим огорчением с теми, кто не успевает убраться с их пути. Или рассеянный гений некромантии, вечно забывающий закрывать клетки с результатами своих жутких опытов, мог устроить жилье в глуши. Карта на форуме показывала, что здесь ничего, кроме леса, нет. Но Рос уже прекрасно знал цену подобным картам. В этих краях могла вообще не ступать нога игрока. Ни разу. Нарисовали, глядя в потолок, в лучшем случае разик бросив взгляд в ту сторону с далекого холма. После чего местность определилась как слабо изученная. А этого уже достаточно для получения опыта на картографию. Кача в окрестностях нет, боссов выгодных тоже. Так какой смысл тратить время, если хватает более интересных мест? Треснула ветка. Не просто упав с дерева, а придавленная лапой или копытом. А может, сапогом прокачанного игрока с красным ником, решившего, что здесь можно без опаски оставлять тело, никто не найдет. Рос и так знал, что не один здесь. Ведь не зря проснулся до рассвета. Что-то его побеспокоило. Или, возможно, сработало прорезавшееся чутье, которое не один раз предупреждало заранее о возможных проблемах. Сверхъестественные способности он не верил. Так что оставалось грешить на сильно завышенные характеристики вроде удачи и наблюдательности. Да и описание дополнительной характеристики провидец говорило, что в некоторых случаях он может предвидеть грядущие события. И чем выше ее прокачать, тем сильнее будет эффект. Впрочем, это закон игровой механики. Так со всеми характеристиками. Качнулась ветка соседней ели. Рос расслышал дыхание кого-то огромного. Он напрягся. Сжал короткий посох. Жаль, пета при нем нет. Не рискнул идти с ним в открытую. Флайтинг с оживленным трупом – это уж чересчур экстравагантно. Над зарослями мелькнули рога. Затем показалась голова, которой они принадлежали. «Лесной лось. Агрессивность. Отсутствует. Социальность. Слабая. Уровень – 35. Умения – отсутствуют. Характеристики – защита – 62. Атака – 52». Испугаться обычного лося. Смешно. Рос медленно поднял руку с посохом. Дождался, когда голова лося замрет, объедая зелень с куста. И выпустил стрелу хаоса в шею. Зверь взвился на дыбы от боли и неожиданности и, приземляясь, получил еще один заряд. Критический удар по передней ноге. Поврежденная конечность подломилась. Зверь упал, перекатился через спину, сминая подлесок. Подняться ему Рос не позволил, добив третьим кастом. Кач на пугливых травоядных его не прельщал, и лося он убил не ради него. Судя по форуму, существует достижение, для открытия которого надо убить 1000 мобов разных видов. Так что ни одним не стоит пренебрегать. Еще он получил кучу отличного мяса, ягоды и грибы уже приелись до тошноты. Из лося Рос добыл рога и какие-то непонятные железы, а рваную шкуру брать не стал. Тяжелая, да и стоит копейки из-за повреждений. В принципе, и остальное вряд ли дорогое, но это дело принципа. Если есть место и резерв веса, глупо бросать добро. Возникла проблема. Рос не знал, как разжечь костер. У него не было спичек или их заменителей. Магических умений школы стихии огня тоже не имелось. Тереть палочки друг о дружку? А сработает? Здесь все же игра. Хотя, по идее, должно. Все очень приближено к реальности. Заняться разведением огня он не успел. Пожаловали гости. Два волка посматривали издали, скали зубы, но приближаться не решались. На рассвете поднялся ветерок, и пришли они, видимо, на запах крови и мяса. А лес-то не так уж пуст, как казалось. Рос хотел было шугануть серых стрелой хаоса, но они убрались сами, причем с большой поспешностью и поджав хвосты. Не нужно быть трижды гением, чтобы догадаться. Сюда приближаются очередные любители свежего мяса куда серьезнее первых. Треск сминаемых кустов, шаги, больше похожие на звуки, с которыми многотонный копер забивает толстые сваи в грунт. Минутная тишина, а затем звук, будто высморкалось стадо слонов. Принюхивается, что ли? Сбежать пока не поздно. Рос хоть и странный нуб, но все же нуб. Связываться с серьезными тварями ему противопоказано. Деревья расступились, пропуская... Представьте колобка, высотой с двухэтажный дом, с крошечными кривыми ножками и такими же лапками. На морде широкий безгубый рот, микроскопические черные глазки и пуговка едва выпирающего носа. И все это заросло рыжей шерстью никогда не чесанного мамонта, торчащей во все стороны неряшливыми клоками. Неисправный квест, агрессивность, нет данных, социальность, нет данных, уровень, нет данных, умение, нет данных, характеристики, нет данных. Тихий и спокойный лес? Нет кача, нет боссов? Если это не босс, то кто тогда? Монстр остановился, благодушно, от всей души улыбнулся, превратившись во что-то вроде смайлика, выросшего где-то не слишком далеко от Чернобыля, и утробным басом прогудел. «Иду я, значит, птичек слушаю, цветочки нюхаю, и вдруг место бесхозное просто так валяется. Никто почему-то не съел, придется самому постараться». Рус, краем глаза присматривая маршрут для отступления, изумился. Моб, говорящий на нормальном языке, а не чирикающий, как тельбиты, встретился ему впервые. Может, это вообще не моб, а что-то вроде домашнего животного или питомца? «Эй ты, круглый, это мясо вообще-то мое!» «Ух ты!» – поразился колобок. «Чудо-то какое! Червячок, а разговаривает! Надо же, не скользкий, не сбивается противно, наверное, вкусный!» «Жалко даже немного. Забавный, говорящий, но придется его съесть. Ничего не поделаешь». «А не подавишься?» – поинтересовался Рос. «Я ем много, но осторожно. Неторопливо жевать буду. Тщательно. Если совсем уж твердая косточка попадется, выплюну. Глотать не стану». Колобок потянулся к туше лося. «Оно убрал лапу! Это мое мясо!» – заорал Рос, ничуть не испугавшийся перспективы быть съеденным. «Пусть сперва догонит, подушка ходячая». «Не надо так волноваться, маленький червячок. Я просто съем мясо, а потом и до тебя очередь дойдет». Рос поднял посох, выпустил стрелу хаоса, попав тому в верхнюю губу. Моб почесал ее, улыбнулся. «Ай, щекотно. Поиграть со мной захотел? Ну да ладно, уговорил. Пожалуй, начну с тебя. Мясцо подождет немножко, только вкуснее от этого станет. Ты, червячок, чем питался дни последние?» «Ягоды, грибы». «Не врешь?» «Чистая правда». «Это хорошо, а то ведь попадаются всякие. Один дрянь какую-то съел в городе с перцем и корицей. У меня потом весь день изжога была. Желудок не принимает такой гадости». Рассказывая о своих гастрономических проблемах, моб с целеустремленным видом направился прямиком к Росу, вытягивая вперед крошечные ручонки. Дважды ударив его магией, Рос окончательно понял, что победа в лоб здесь не пройдет. Одна единица интеллекта давала ему 11 очков магической энергии. С учетом экипировки его уровень маны сейчас превышал 8000 единиц. Это очень достойная цифра даже для топового мага, но и ее не хватит, чтобы снести колобку хотя бы четверть полоски здоровья. Этот моб просто нереально толстый. Босс. Точно босс. Если для всех прочих игроков босс являлся кем-то вроде почти непобедимой Годзиллы, на которую если отважишься тявкнуть, то только при поддержке тяжелой артиллерии и бронетехники, то для Роса он был просто мобом, на котором есть шанс неплохо поживиться. Одного свалил, так почему бы не свалить еще одного? Хотя бы попробовать. Монстр хоть и выглядел неуклюжим, но шагал бодро. Будь Рос с перегрузом или бегай чуть медленнее, уйти было бы проблематично. Оторвавшись от преследователя, он достал из сумки один из кристаллов души и освободил заточенного в нем монстра. Восставший Тельбит-командир. Призванный из царства тьмы существо. Уровень 55. «Эй!» – без перерывов орал Колобок. «Червячок, не торопись ты так. Неужто срочные дела обнаружились? Так ты постой чуток, и не будет у тебя никаких дел, даже срочных. Я с ними разберусь. Куда подевался, а? Я вообще-то пожрать хотел, а не в прятки играть. А, вот ты где. Никуда оттуда не уходи, я уже рядом». Тельбит бросился в атаку. Колобок небрежно взмахнул мохнатой ручонкой. «Призванное существо погибло». «Ну нифига себе!» – поразился Рос. «Пусть Тельбит был далеко не так силен, как лепор, но чтобы вот так, как муху, небрежным взмахом смели, да наместнику сил хаоса до этого пушистика, как тушканчику до тягловой лошади». Прицелился, выпустил еще пару стрел, целясь в лапу. «Авось повезет и пройдет крит. Хотя попробуй сломай или другим образом повреди такую махину. Такую ногу из противотанковой пушки не перешибешь». «Перестань щекотаться, червячок, а то я смеяться начну. А я когда смеюсь, все почему-то плачут вокруг. Как-то неправильно получается». Рос опять разорвал дистанцию, опять ударил пару раз по ногам. И опять. И вновь. Они описывали вокруг туши лося расходящиеся круги. Моб не мог догнать добычи, а Рос не хотел убегать окончательно. А Рос не хотел убегать окончательно, признав свое поражение. А признавать придется. Он уже бочку маны на этот комок шерсти слил, а тому хоть бы хны. Причем урон проходит, но вот полоска жизни остается на одном уровне. Это сколько же у него здоровья? «Червячок, да уймешься ты когда-нибудь! Будешь много бегать, мясо станет жестким и жилистым. Неужто ты действительно этого хочешь?» «Я хочу с тебя шкуру содрать и вместо ковра в своем замке постелить». «Забавный какой! Откуда у тебя замок может быть? Ты же маленький и глупенький». «Так я на будущее». «Глупенький червячок. Ну, ты сам подумай, какое у тебя может быть будущее? Ой, хватит, это уже не щекотно. Это начинает меня раздражать. Я ведь могу и рассердиться». «Не нравится? Так держи еще, еще». «Ты плохой и злой очень. Все мясо, небось, желчью пропитано. Противно есть такое. Уйду я от тебя. Оставайся сам». «Эй, ты куда это пошел?» «Дела у меня срочные. Съем мясо и попрощаюсь. Или даже не стану прощаться. Вот еще, с червяком прощаться». «Я еще с тобой не закончил». Рос раз за разом начал выпускать в удаляющегося колобка стрелы хаоса. «Я тебя не собираюсь отпускать. Эй, ты, коврик ходячий, а ну стоять! Тронешь мое мясо, я за тобой буду бегать, пока не получу твои шкуры». «Червячок, ну зачем ты обостряешь возникший на ровном месте конфликт? Признаю, был слегка неправ, только не надо за мной бегать и щекотать. Злопамятность тебя не украшает». «Мясо мое». «Ну твое так твое. Думаешь, я чужого мяса никогда не видел? Однако давай признаем очевидный факт. Сам ты мелкий, а мяса у тебя при этом много. Вот зачем мелкому червячку много мяса? Это отдает несправедливостью. Давай поступим честно. Ты возьмешь столько, сколько тебе надо, а я заберу остальное». «А сколько именно мне забрать можно?» – уточнил Рос. «Вопрос неоднозначный, и ответить на него непросто. Наши взаимоотношения были основаны на непонимании интересов друг друга, и в этом есть доля моей вины. Так что сделаю шаг навстречу. Ты возьмешь столько, сколько сможешь унести». «Договорились». «Вот и прекрасно. Давай, не тянуть время. Поскорее отрезай, сколько тебе требуется». Рус неспешно приблизился к туше лося и небрежно произнес: «Зачем резать? Так возьму». И с этими словами спрятал убитого лося в слот на поясе. Весу в туше было килограммов 700-800, но он тут же снизился в 10 раз. И с характеристиками Роса ноша получилась подъемной, хотя он и получил штрафы. Но тут главную роль сыграл не охотничий трофей, а груда железа из подземелья тельбитов, руда и металл оттуда же. Так и продолжал на себе таскать около тонны добра. Делая вид, что ноша его ни капли не тяготит, Рос помахал колобку рукой и с самой дружелюбной улыбкой попрощался. «Пока, мохнатый, не болей!» Тот, потрясенный столь вопиющим случаем грабежа, присел на подогнувшихся ножках и всем своим видом изобразил смайлик, но уже не смеющийся, а наоборот, пребывающий в глубокой депрессии. «Эй, червячок, как так? Я чувствую себя обворованным!» «Ты сказал брать, сколько унесу. Вот я и взял. Такой разговор был?» «Признаю, был. Но при этом подразумевалась некая часть, отделенная от туши, а не туша целиком». «Прекращай демагогию. Я свое забрал, теперь забирай свою долю». «Долю?» – чуть не плача вскинулся обиженный смайлик. «Да ты же совершенно ничего не оставил. Только примятая травка на месте, где лежало мясо. Нет его больше». «Так ты мясо хочешь?» «А ты разве этого еще не заметил? Я всегда его хочу». «Согласен пойти тебе навстречу, но мне надо кое-что взамен». «И чего тебе надо, червячок? Землицей мокрой прикопать и листвой прелой, чтобы слаще ползать было?» «Обойдемся без этого. Я тебя поспрашиваю, а ты будешь отвечать. Договорились?» «Всего-то. Ну, давай, я поболтать люблю. Жаль только, что на голодный желудок приходится это делать. Ты бы вытащил мясо, а? Я бы хоть посмотрел, глазки порадовал». «Сперва ответы. Злой ты, но настырный и бояться не умеешь. Уважаю таких, потому и не стал тебя есть. Так чего там тебе отвечать?» «Ты кто такой?» «Ну да, уж прости за невоспитанность, как-то недосуг было представиться. Я Баг». «Баг?» «Да, ошибка программы». «Я знаю, что такое баги. А подробнее?» «Так назвал меня тот червячок, похожий на тебя, который пришел, когда я все забыл». «Забыл?» «Да, дело у меня было. В лесу надо было стоять и ждать чего-то. Прийти кто-то должен был и принести мясо, а я помочь потом ему в чем-то за это. Наверное. Только скучно стоять было и голодно. Мясо долго никто не нес. Забыл я, что там делать надо. И когда ко мне пришли червячки, я их съел». «Вроде мини-червячки». «Ага, похоже. Только те пожирнее были. Один так вообще объеденье, второй так себе, а третий в зубах застрял. Слишком много железяк на себя нацепил невкусных. Потом я почему-то оказался в месте, где было много света, но не было деревьев. И был червяк, который меня багом обозвал. Во, вспомнил. Сказал, что я ошибка какая-то, НПС с функцией бессмертия, уцелевшей из бета-теста и почему-то неотключаемой. Я даже обиделся немного. А на вкус он ничего был, только чуть пресноватый. Кислинки не хватало». «Что за светящееся место?» «А не знаю я. Не понравилось мне там, и подался я назад в лес». «Как подался?» «Как всегда ухожу. Хочу к деревьям, и появляюсь возле деревьев». «Бак, а ты не помнишь, что за задание было, ради которого ты в лесу стоял?» «Нет, не помню. Все забыл. Давно это было. Да и неинтересно. Так что там по поводу мяса?» Рос вытащил тушу из пояса, достал нож, отрезал от бедра приличный кусок. Кивнул. «Забирай, это твое». Лось отправился в гигантский рот. Бак, как и рассказывал в начале встречи, жевал неспешно, зажмуриваясь от удовольствия и даже мурлыкал при этом. «Хорошее мясо было, червячок. Пойду еще чего-нибудь поищу». «Тебе разве этого мало было?» «А мне сколько ни дай, всегда почему-то мало. Такой вот я загадочный и странный». «Я тоже странный». «Да? Тогда очень хорошо, что я тебя не съел. Даже замечательно. Было бы обидно съесть того, кто на тебя похож». «Я тоже думаю, что это хорошо». «Жаль, не помню я, зачем стоял тогда. Червячков ждал. Тайну я знал великую. Рассказать ее должен был за мясо. Ты дал мясо, мне понравилось оно. Но тайны сказать не могу. Забыл? Ладно, пойду я. Не буду тебя задерживать. Захочешь поболтать – зови». «Звать?» «Ну, скажи вслух, как тот червячок говорил. Гейм-администратор Альфа-402 вызывает на техническую локацию объект 114.5.028 баг-репорт номер 7945. Запомнишь?» «Я-то запомню. А вот ты придешь?» Тут же, хоть и ненадолго. Это, конечно, если ты скажешь, а не кто другой. Ты ведь забавный, интересный какой-то. Сам щекотался, никого на помощь не позвал. Козявку на меня натравил смешную. Смелый и глупый ты. Обычно меня толпой щекочут. И поймать их не получается. Я тогда нервничать сильно начинаю и, конечно, ловлю. Ну, пошел уже дальше по своим делам. А то прощаюсь, а сам с места сойти не могу. До свидания, Бак. Моб преодолел зону поваленных деревьев и вытоптанных кустов, оставшуюся после схватки, и перед тем, как скрыться в лесу, обернулся. «Да, чуть не забыл. Сильно часто не зови, огорчиться могу. Я ведь обычно один брожу, привык уже к этому. Ну а если все же позовешь, смотри, чтобы еда имелась поблизости, а то точно огорчусь. А так, пару червячков в рот закину, пожую и радостным стану». «Вы получили новое умение. Вызов неисправного квеста». Активируется голосом. После активации в текущей локации появится «Нет данных». Перезарядка умения 75 дней. Открылась новая дополнительная характеристика – красноречие. Внимание! Ваш уровень красноречия достиг 6. Повышенные скидки у торговцев НПС. Брать у них товар можно по сниженным ценам. НПС, негативно относящиеся к представителям вашей расы, во многих случаях будут игнорировать ваши предубеждения. Получено достижение «Продолжи познавать себя». Бонус достижения «Плюс 5 единиц магической энергии». Открыто достижение «Расширь свои горизонты». Для закрытия достижения откройте 100 дополнительных характеристик. Бонус достижения «Случайный». Долго еще трещали деревья и кусты под тяжелой поступью ошибки, с которой даже игровой администратор не смог справиться. Рус, позабыв про идею с мясным завтраком, сидел посреди вытоптанного багом леса, внимательно изучая форум. Уж очень его заинтересовал странный моб. Хотелось узнать о нем побольше. И Рус узнал. Баг некогда был ключевым НПС в сложной цепочке квестов, сулящих немалую награду тем, кто пройдет все. Колобок должен был принимать у игроков результат промежуточного этапа, после чего давать им информацию для дальнейшего прохождения задания – или даже помогать личным участием. Точно никто не знал, потому что дальше бага за всю историю второго мира никому пройти не удалось. Баг не принимал промежуточных результатов. Информации о продолжении цепочки он тоже не выдавал. Смайлик попросту съедал всех, кто не успевал от него убежать. Убежать, как правило, удавалось лишь игрокам-одиночкам. Против них он свое коронное умение, как правило, не применял. А вот тех, кто приходил к нему сдавать задания отрядам, он надолго глушил своим ревом, после чего неторопливо пожирал парализованных, обзывая их при этом червяками. Игроки не сразу поняли, что с квестом что-то не то. Они решили, что это босс, которого следует убить, и дальше квест, само собой, продолжится. Собирали пати, рейды, по несколько рейдов. Итог был всегда один. Баг неспешно съедал тех, кто не успел убежать. И за все попытки слива ему ни разу даже жалкого процента со шкалы здоровья не сняли. Сделали логичный вывод. Это не босс, а бесполезный в плане трофеев НПС, со времен бета-теста, сохранивший функцию неуязвимости. Тогда, на стадии разработки, таких хватало, но всем им потом это свойство порезали. Как оказалось, не всем. Администрация игры официально извинилась, объявила квест нерабочим, и до исправления бага рекомендовала не появляться в квестовой зоне. Баг исправляться не пожелал. И в квестовой зоне он оставаться тоже не стал. Вот уже около года он появляется в самых разных секторах игрового мира. Как правило, это лесные массивы, и обычно видит его возле недавно убитой крупной дичи. Больше всего другого он предпочитает лосей и зубров. И где бы баг ни возник, он всегда занимается одним и тем же. Неторопливо жрет тех, кто не успеет убежать. Интересная игра. Вот уже год не могут исправить вопиющую ошибку. И мало того, ошибка ухитрилась слопать администратора, да еще и на какой-то технической локации, явно закрытой от всех. Стоп! На форуме ведь не один раз писали, что в игре администраторов нет. Или техническая локация не в счет? Ладно, хватит терзать форум. Надо срочно что-то с огнем придумать. А потом двигаться дальше, пока кто-нибудь похуже бага не заявился. Из статьи популярного блогера Стэнли Хайта. Не стоит забывать и про то, что на сегодня второй мир – это, пожалуй, уже главный источник порнографии в сети. Речь идет уже о практически 100% охвате самых разных потребителей этой, так сказать, продукции. Реальные женщины и мужчины не могут конкурировать с нарисованными. Последние мало того, что неотличимы от настоящих, имеют перед ними огромное преимущество. Достаточно приобрести аккаунт, доплатив незначительную сумму за функцию редактирования внешности, и на выходе вы получите то, что требуется для модели. Сногсшибательной внешности девушку или красивого мужчину с выдающимися специфическими данными, необходимыми для съемок в этом специфическом жанре. Порнодельцам не требуется профессиональное фото- и видеооборудование. Любой игрок может записывать в процессе игры все, что наблюдает, или делать снимки с высочайшим разрешением. Красоты, которые восхваляют в назойливой официальной рекламе, помимо аренд для сражений, могут служить и декорациями к фильмам для взрослых. Если раньше под термином «межрасовый секс» понимали весьма узкий спектр отношений, то теперь вам достаточно заплатить незначительную сумму или поискать халяву, и вы можете увидеть куда больше. Любовь между зеленым клыкастым орком и белокурой эльфийкой, гномы, гоблины, демоноиды, рептилоиды и прочие, на любой вкус. Вам не интересны отношения между разумными? И чего желает ваша фантазия? Для вас имеются сотни и тысячи неразумных существ, так называемых мобов. Вспоминается недавняя игровая сенсация. Группа игроков намеревалась снять сюжет, в котором одним из многих участников должен был выступить высокоуровневый элитный монстр, очень опасный и широко известный. С помощью контролируемых умений его удерживали в парализованном состоянии, используя при этом так, как еще никто никогда не пытался его использовать. Но что-то пошло не так. И он вырвался, и жестоко отомстил обидчикам. В итоге порно-комический сюжет охотно посмотрели даже те, кто не интересуется подобными материалами. Есть еще кое-что. Детская порнография. Аккаунт можно регистрировать 16-летнего возраста, в отдельных случаях, по медицинским показателям, с 10. Но речь сейчас идет не о реальных детях. Дело в том, что в игре есть несколько антропоморфных рас, персонажи которых откровенно инфантильны, даже без дополнительных ухищрений. Для тех, кто не понял, они выглядят как дети. После редактирования образа расовые черты можно усилить и получить в итоге персонажа, выглядящего как 14-летний ребенок, а то и меньше. На таких высокий спрос у пользователей игровых борделей. Видео и фотоматериалы с их участием также популярны, сами понимаете, у кого. По законам многих стран в этом нет ничего криминального, при условии, что все модели совершеннолетние. По факту, распространение подобного контента в сети вызывает озабоченность у многих. Недавние протесты в Японии были вызваны как раз из-за этого. В нашумевшем ролике порнографического содержания фигурировала модель, скопированная с главной героини популярного в стране фильма. Руководство проекта никак не комментирует превращение второго мира в порнографическую студию, игнорируя обвинения в том, что они получают прибыль, в том числе и за счет этого. А ведь это и правда так. Ведь за аккаунты моделей надо платить. И дело, конечно, не в этом, а во все той же политике невмешательства в игровые процессы. Единственное на моей памяти заявление было сделано, когда компанию обвинили в реальной сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Было сказано, что это невозможно технически. И вовсе не по причине невозможности раздеть игрока без его согласия. Есть и другие методы защиты. Несовершеннолетним и согласие не поможет. Представитель второго мира упомянул о целом комплексе мер, направленных на защиту детей. Информацию о том, что эти меры могут быть обойдены, он назвал провокационной и не имеющей отношения к игровой действительности. На вопрос о том, какие санкции предусмотрены против развратных действий, не связанных с физическим контактом, чаты, голосовое общение, он ответил, что от этого защиты еще никто не придумал. И это проблема сети в целом, а не отдельного игрового проекта.